В их жестах сменялась деликатность музыканта, касающегося струн своего инструмента, и пылкость фехтовальщика, совершающего очередной выпад. Во встрече их тел попеременно являлось то военное искусство, то нежная музыка. Это было истинное пламя сердец. Все свечи погасли, но в камине еще горел хороший огонь. Он освещал их тела, позволял им не пропустить ни одного жеста другого, ни одной ласки, ни одного взгляда. За все время от полуночи до 4 утра, лишь во время одной небольшой паузы, они обменялись всего 2 фразами. «Как тебе пришла в голову эта гениальная идея назваться моим братом? А разве ты не моя сестра? Я не сомневался, что это больше растрогает маркиза, чем если я скажу, что ты моя возлюбленная». И снова в них вспыхнул огонь, который не угасал до восхода солнца. Это произошло на следующий день в 10 часов утра. Одетый в белую рубашку с кружевными манжетами и жабо, в панталоны из голубого шелка, белые чулки и туфли с серебряными пряжками, все это придавало ему особый шик, тюльпан, отмытый до блеска, с завитыми и напомаженными волосами, смотрел сквозь зарешеченное окошко на октябрьский дождь, падавший на Париж. Он только что просунул голову в комнату Летиции, но та закрылась в туалетной комнате, примыкавшей к ее апартаментам. Поварята Лакруа появились несколько минут назад и принесли с собой роскошный набор блюд для первого завтрака. Кофе, шоколад, бриоши, марципаны и тому подобное, без сомнения, крайне необходимые им, чтобы восстановить свои силы, а также белое куриное мясо в желе и горшочек меда.